Александр Писатель Савицкий. Константин Констебль Луговой. Штурм Бахмута. Позывной Констебль. Здравствуй, дорогой читатель или слушатель. Меня зовут Константин Луговой. Я являюсь автором данной книги и одним из ее главных героев. По образованию я психолог. Работаю по специальности и параллельно занимаюсь мотоциклами. Срочную службу проходил в 14-м ОБРСПН ГРУ, участник боевых действий на Северном Кавказе в 2000-2001 годах. После возвращения оттуда я думал, что в моей жизни больше никогда не будет войны. Но когда мой опыт вновь потребовался родине, я оставил бизнес, работу и близких и ушел воевать добровольцем. Это книга о простых русских солдатах. Она написана, чтобы у наших оппонентов не возникало соблазна искажать историю. Надеюсь, что это произведение послужит примером для тех ребят, кто участвовал в штурме Мариуполя, Попасной, Солидара, Авдеевки, Волчанска и других укрепов в горячих точках СВО. Благодаря вашим воспоминаниям мы сможем сохранить память о себе и наших павших товарищах. С благодарностью и признательностью ко всем. Константин.